Глава 8. Закрытый город и бизнес. Даже и бизнес там есть? Да, очень много попыток. О бизнесе в закрытом городе и его особенностях. Бизнес в закрытом городе? Как это работает? Колючка, военные, особый режим. Откуда там деньги? При первом взгляде постороннего за то человека кажется, что эти два понятия несовместимы, как вода и масло, что взаимопроникновение невозможно. Бизнес — это деньги. Закрытый город — это государственный заказ, оборона, целевая субвенция. Как они могут смешиваться между собой? Не торопитесь делать такой вывод. Это в вас говорит стереотип прошлого, потому что вам кажется, что закрытые города, они до сих пор там, в СССР, и его военные мощи. Это в корне неправильно. Закрытый город находится здесь и сейчас, в современной России. И вместе с современной Россией он прошел свой исторический путь развития коммерческих отношений на своей территории. Это не только не запрещено законом, а наоборот, всячески государством поощряется. Правда, со своей затошной спецификой. Иногда тормозящий, иногда подстегивающий. Как развивался бизнес, с чего все начиналось, как проявляется в настоящее время? Рассмотрим этот вопрос подробнее в этой главе. Помните, я рассказала вам в самом начале, что государство в начале 90-х годов отказало ЗАТО в особом снабжении, отобрало у них икру, тем самым выключив систему привычного жизнеобеспечения. И не просто выключив, а вырубив внезапно. Оставив без средств к существованию, оно одновременно резко бросило закрытые города в общий экономический оборот для того, чтобы они смогли хоть что-то заработать и элементарно выжить. Поэтому у истоков развития бизнеса здесь стоит особая философия. Не просто выжить, а жить хорошо, так, как жили раньше. Заместить былую роскошь, развить новые производства, сделать жизнь людей снова комфортной и современной. Сделать это все с нуля в условиях особого режима. За колючкой и под присмотром военнослужащего. На первый взгляд задача кажется невыполнимой. Кто будет вкладывать свои деньги в территории, на которые и доступ-то получить невозможно, и правила игры непредсказуемы? Но это только на первый взгляд. А уже даже на второй находятся неожиданные преимущества для бизнеса по сравнению с теми, кто работает на большой земле и чьи руки не связаны особым режимом. Какие же? Самые серьезные и даже уникальные. Первое преимущество – это почти полное отсутствие конкуренции, а значит, возможность быть монополистом и диктовать ценовую политику. Если взглянуть на самый обычный и примитивный рынок обычного населенного пункта, то можно увидеть, кто приезжает торговать. Это не только те, кто живет рядом, но и внешние люди, те, для кого этот пункт – одна из точек сбыта. В норме на рынке имеется противовес борющихся за кошелек покупателей сил, а значит, конкуренция, которая формирует цены и не дает развиться монополии. На уровне закрытого города это было невозможно. Вести бизнес в ЗАТО мог либо тот, кто сам живет постоянно в ЗАТО и имеет, соответственно, пропуск и свободу передвижения и себя, и продуктов своего бизнеса, либо тот, кто приближен к атомным начальникам по разным линиям, личным или производственным, и может с ними договориться о заходе своего бизнеса в закрытый город. Отсутствие конкуренции немедленно делало предпринимателей из ЗАТО монополистами, которые не боялись иметь высокие цены и конкурентов. Второе преимущество – доходы работающего населения и пенсионеров. В ЗАТО, не будем того скрывать, население всегда было богатое, а уровень жизни был высоким. В советские времена доходы местного жителя нельзя было даже сравнивать с уровнем доходов обычного советского человека. Рядовая уборщица получала, конечно, одинаковую зарплату в те же 90 рублей, но большая часть населения работала на атомном предприятии, где средняя заработная плата рядового инженера составляла около 600 рублей. Прибавьте к этому премии, надбавки за вредность, за проживание в ЗАТО и бесплатное питание по талонам. Естественно, у граждан были роскошные вещи и накопления, привычка жить на широкую ногу и пользоваться хорошими вещами. В начале 90-х население здесь резко обеднело вместе со всей страной. Накопления на счетах обесценились, заработная плата резко упала, и ситуация здесь мало отличалась от общей. Возможно, оно обеднело даже сильнее, потому что было богаче. Однако все довольно скоро поменялось, как только в атомном ведомстве поняли, что деньги – это теперь можно, а госзаказ и оборонка никак не мешают, а даже наоборот, дают приоритет. Во-первых, они теперь могут брать иностранные деньги на физическую безопасность объектов, перепрофилирование или развитие новых производств, а во-вторых, делать атомный бизнес на том, что они умеют делать – как профессионалы своего дела. Последнему государство дало зеленый свет практически сразу, и на это тоже были свои причины. Одна из которых — это четкое понимание того, о чем мы говорили в главе первой. Государственная тайна больше не стояла на пути бизнеса. Ее границы были четко определены законом и не мешали тому, что не имело оборонного значения. Нужно обязательно упомянуть, что первые годы новой России государство очень старалось показать, что хотя милое дитя, закрытый город, и вышло из категории любимчиков, но все-таки по-прежнему находится у сердца страны. Борис Ельцин, первый президент России, был родом из Свердловска. Конечно, он был в курсе существования проблем ЗАТО, ведь именно в Свердловской области, которой он руководил долгие годы, тоже было целых две атомных и несколько военных запреток. Стремление государства удержать ЗАТО от падения в бездну, а им было падать в разы больнее, было хорошо видно по тем шагам, которые предпринимались. Подписание большого количества международных контрактов, создание экономических зон с льготным налогообложением, участие в инвестировании в новые типы производства, различные экономические конкурсы. Набор привилегий ЗАТО превышал возможности бизнеса в обычных городах. На первоначальном этапе все это сработало, и в ЗАТО снова потекли деньги. Сначала не полноводной рекой, а хаотичными ручьями, но все-таки это уже было что-то. Постепенно все выровнялось, и к сегодняшнему дню уровень доходов в ЗАТО стабильно выше среднестатистического малого российского города. В-третьих, в ЗАТО была талантливая и предприимчивая молодежь, задыхающаяся к концу 80-х от ограничений режима и не видящая, как можно реализовать свой потенциал. К переходному этапу перестройки она уже подустала от сложившегося типа блатного обеспечения через многочисленные разветвленные связи и желала самореализовываться в чем-то еще, кроме цехов родного атомного предприятия. Это был своеобразный конфликт отцов и детей. «Кому нужен ваш плутоний, если мы холодильник купить не можем?» задавали преступно непатриотические вопросы молодожены закрытых городов начала 90-х своим родителям-атомщикам. Родители, с одной стороны, продолжали оставаться патриотами, привыкшими жить по закрытой схеме, но, с другой стороны, видели ветшание системы и мотивировали детей на отъезд. 18-летние 90-х – вот то поколение, которое дало начало массовой миграции молодежи из ЗАТО. Удержать их можно было только свободным зарабатыванием денег. Оставшиеся дети и создали бизнес в ЗАТО. Закрытые города стремительно ворвались в рынок вместе со всей страной. Они кинулись в него со страстью, с которой ковали ядерный щит их деды и родители. Бизнес начинался хаотично, со свободного перемещения товаров, открытия частных видеосалонов, кооперативных магазинов и развития челночного бизнеса и обустройства стихийных рынков. Впрочем, все это было так же, как и везде в России в то время. В 90-м году мне было 18 лет. В 1993 году я сидела в декретном отпуске со своим 6-месячным сыном, и у меня не было денег. Пост медсестры дожидался моего выхода из декрета. Я училась заочно и бесплатно в Уральском государственном университете. Но у меня не было денег. Мой муж работал медбратом, ему платили сущие копейки. И однажды я увидела, как мои знакомые вышли торговать на Бродвей. Да-да, в нашем закрытом городе был собственный Бродвей. По документам он числится как улица Карла Маркса, но так уж повелось, никто точно не помнит почему и откуда, но стали его величать именно так. Насмешка судьбы. В главном в СССР советском атомном городе, где делают атомное оружие против американцев, улица имени главного борца против буржуазного класса получает от граждан народное название самой любимой улицы тех же самых американцев. Не помню уже сейчас, чем они торговали, кажется, кофе. И тут меня осенило. Я же тоже так могу. Купить подешевле, продать подороже. Вот и весь бизнес. Здесь нужно также упомянуть для тех, кто не жил при советском строе, что в СССР такой вид деятельности назывался спекуляцией, был запрещен и преследовался в уголовном порядке статьей в Уголовном кодексе. Быть спекулянтом в советском закрытом городе было позорно в кругу моих родителей, которые относились к среднему классу, врач-инженер. Нужно сказать, однако, что несмотря на публичное осуждение оного в слое интеллигенции, такой вид деятельности подпольно процветал в закрытых городах, часть товаров продавалась из-под полы, и ОБХСС, органы борьбы с хищениями социалистической собственности, замучились санкционировать несознательных граждан. Хотя иногда они тоже были частью этого антисоветского вида деятельности. Большая часть нарушителей порядка работала начальниками или продавцами в ворсах, я уже объясняла, что это такое, и имела доступ к товарам повышенного спроса. Они их покупали у себя на работе сразу по приходе товара на склад и затем перепродавали. Как в самом закрытом городе, что было довольно опасно, так и на рынках соседних городов, где как раз никто не мог доказать, где и за сколько они купили этот товар и почему они его перепродают. Моя мама, врач советской закалки, категорически воспротивилась тому, что ее старшая дочь, красавица, умница, комсомолка, отличница, студентка вуза и мать ее внука, станет спекулянткой. Она увидела в этом влияние низшего городского сословия, к которому она относила мою первую свекровь, которая работала кассиром в столовой на плутониевом заводе, относившейся к тому самому ОРСУ. Свекровь имела доступ к дефицитным продуктам, меняла их со своими подругами на вещи, а вещи продавала или меняла на другие. Меня, привыкшую жить в бедности и одеваться, особенно после смерти от рака отца, в комиссионном магазине, такой образ жизни и умение вертеться категорически восхищал. Мама же считала, что свекровь сворачивает меня на кривую дорожку и совершенно не понимала меня. Преодолев сопротивление мамы, а это было жизненно необходимо, потому что ей была уготована роль няни на период, пока я буду выращивать бизнес в ЗАТО, я нырнула в предпринимательство и полностью в него погрузилась на следующие 6 лет. Работа была трудная, но очень увлекательная и доходная. Самый первый раз, когда я вышла торговать, конечно же, на Бродвей, я продавала растворимый шоколад в банках. В то время этот продукт был новинкой, его не было даже в нашем сверхобеспеченном ранее ЗАТО. Стартового капитала у меня не было, но меня это совершенно не пугало. Страна была свободна от коммунизма, а я была свободна от обязательства служить атомному заводу. Я хотела заработать свои деньги сама и с нуля. как работал мой бизнес. Я вставала в 6 утра, сажала своего полусонного сына в коляску и везла его на другой конец города к маме. Отдав сына инструкции, я брала две огромные сумки и спешила на утренний 8-часовой автобус в Екатеринбург. На общественном транспорте я доезжала до места, где покупала пластиковые банки с шоколадом, заполняла им свои сумки. Тащила их до остановки обратно и снова на общественном транспорте ехала на вокзал. Мне нужно было во что бы то ни стало сесть на обратный рейс в Озерск, который отправлялся в 15 часов. В 18 часов я приезжала в город и немедленно тут же у площади вставала продавать свой товар. На эту площадь приходили автобусы с работниками комбината. Многих из них я тогда еще знала в лицо. Это были люди, работавшие с моим отцом. В час пик товар шел прекрасно. И примерно к 20 часам я распродавала всю партию и с пустыми сумками. Счастливая, довольная с деньгами, возвращалась к маме. Мама поначалу ворчала: «Спекулянтка!» Но потом смирилась и привыкла получать что-то вкусненькое из недоступного, что я теперь могла себе позволить. Я забирала сына, сажала его в коляску и возвращалась домой, к мужу, который к тому времени сходил на работу и вернулся с нее. Возвращалась, чтобы на следующее утро повторить свой путь. Со временем у меня появилась стационарная точка, киоск. Я стала брать товар на реализацию от более крупных предпринимателей, которые были челноками и стали ездить в Китай и Польшу за одеждой. Да-да, уже в середине 90-х жители ЗАТО получили свои первые загранпаспорта и отправились развивать личные международные экономические отношения. Через пару лет я поменяла дислокацию, перенесла свою точку на Бродвей, там было больше покупателей, и нашла свой рынок. Чулочно-носочные изделия стали моим любимым товаром. Моя торговая точка и товар из нее пользовались большим спросом. Люди специально приходили за носками и колготками качественных производителей на мою торговую точку. Я чрезвычайно горжусь этим фактом своей биографии. Я торговала на улице 6 лет. В любой день и в любую погоду. Проливной дождь, мороз -35, жара +40. Ничего не могло остановить меня. Я участвовала в развитии бизнеса в ЗАТО, что называется «от сахи», и прочувствовала все его этапы развития на себе. Я заработала все, что хотела, но через 6 лет мне стало скучно. Идея «просто зарабатывать деньги» больше не привлекала меня. Я ушла из бизнеса, когда можно было идти дальше, открывать свой магазин, охватывать иные рынки. Все, с кем я тогда начинала, так и сделали. Со временем мелкие уличные торговцы превратились во владельцев сначала отделов, а потом респектабельных салонов и торговых центров, которые уже строили сами за свои средства в новостройках города. Именно мы, первые уличные торговцы и спекулянты, желающие воспользоваться неожиданной свободой, стали первым камешком в фундаменте среднего и крупного бизнеса закрытых городов. Нам было проще, пока мы были у себя в закрытом городе одни, и у нас не было конкурентов. Время снова требовало перемен, а жители — снижения цен. Наш ценник был выше. Все здесь стоило дороже для нас, предпринимателей. Наступил момент, и закрытому городу пришлось опять перестраиваться, демократизировать бизнес и пустить к себе людей извне. Это было следующим этапом развития — вхождение внешнего бизнеса в ЗАТО. Рассмотрим основные шаги государства — по развитию бизнеса и благоприятной среды для него в ЗАТО и ситуацию на сегодняшний день. Проблема развития бизнеса закрытых городов и в начале рыночного пути состоит в том, что приходится гнаться за двумя зайцами одновременно. Один — это безопасность, означающая забор и закрытость, а другой — Это прибыль, означающая свободу передвижения товаров, услуг и людей. Удается ли их совместить? Кажется, пока с большим скрипом, но процесс идет. Идеального рецепта не существует, и государству приходится изобретать его по ходу истории. В 1991 году закрытые города получили право на получение дополнительных льгот по налогам, зачисляемым в их бюджеты, плюс дополнительная льгота по федеральным налогам, НДС, акцизам, налогу на прибыль предприятий. Это был своеобразный пригласительный билет. У нас вольготнее, регистрируете бизнес в ЗАТО, платите меньше. Ни сроков по предоставлению льгот, ни контроля. Полная воля продолжалась 7 лет. Что-то пошло не так, фирмы заходили и плодились, но экономика почему-то упорно не желала развиваться. Государство устанавливает в 1998 году процедуру согласования дополнительных льгот в ЗАТО с Министерством финансов. Льготы сохраняют свое действие не навсегда, а только на определенный период, не позднее 1 января 2000 года. В 1999 году вводятся дополнительные требования к коммерческим предприятиям, желающим работать в ЗАТО. Они должны иметь качественный набор из основных средств, определенное количество народа и заработной платы. С 1 января 2000 года ЗАТО выходят из доверия и теряют право самостоятельно изменять ставки и устанавливать виды льгот по федеральным и региональным налогам и сборам. В начале 2000-х продолжает увеличиваться зависимость ЗАТО от переводов из Москвы, с одной стороны. С другой сохраняется запрет на введение дополнительных льгот. Одной рукой государство сдерживает инициативность и раздачу льгот, а другой старается поддержать проекты, связанные с инфраструктурой. Процесс идет нелегко, буксует. Инициатив по развитию бизнеса много, но на выхлопе они по какой-то неизвестной причине умирают. Этот момент также отмечен развитием международного сотрудничества по российско-британской программе «Атомные закрытые города». Целью этой программы было перековать мечи на Орала. Иностранцы очень опасались того, что хорошо подкованные атомом специалисты из-за сокращений, потери заработных плат, быстро забудут про патриотизм и будут голосовать ногами. То есть немедленно побегут заключать трудовые контракты в страны, мечтающие о ядерных лаврах СССР и США. Такие желающие действительно были с обеих сторон, то есть страны искали и приглашали, а атомщики уезжали. Причина для беспокойства была серьезной и называлась «утечка мозгов». Чтобы противостоять утечке, западные страны создали огромную программу, не пожалев на нее денег собственных налогоплательщиков. Масштаб проблемы был несколько преувеличен беспокойными иностранцами, ибо настоящие мозги ядерного щита были сосредоточены всего в двух ЗАТО – Снежинске и Сарове. Все же остальные предприятия были заводами, на которых доделывали то, что придумали ученые первых двух. Страны, желающие войти в клуб ядерных игроков, собственно, и хотели мозги. Руки у них были свои. Переманивать обычных инженеров и рабочих обычного образования и квалификации особого смысла не было. Проще и дешевле было обучить своих. Чтобы никого не обидеть и раздать всем сестрам по серьгам, британцы позвали всех, чтобы заодно и познакомиться поближе. Что это за диковинные люди, выросшие в резервациях ЗАТО? В рамках этой программы были отобраны по конкурсу несколько закрытых городов, а местным предпринимателям было предложено подавать идеи на конкурс. Предлагаемое иностранцами финансирование было безвозмездным, то есть берешь деньги и развиваешь производство. Производство должно быть обязательно мирным и не связанным с атомом. Ни в Росатоме, ни на местах никто не возражал. Денег на поддержание штанов не хватало, приходилось вертеться. И даже крамольно соглашаться на иностранную помощь. Правда, был ряд строгих критериев помимо мирности производства, и главным из них было трудоустройство бывших работников атомных производств. Претендующие на иностранные печеньки предприниматели должны были противодействовать утечке мозгов. Не менее 70% работников конверсионного предприятия, подавшего заявку, по условиям должны были работать раньше на местном атомном предприятии или в институте. И вот тут пришлось чесать затылки. Утечка мозгов из научных учреждений была, это факт. А вот с утечкой кадров заводов вышла проблема. Конечно, небольшая часть народа ушла с заводов в порыве гнева, потому что не платили зарплату. Но почти никто из них почему-то желанного приглашения поехать в Иран не получил. Подавляющее большинство вернулись примерно уже к концу первого года после увольнения. Этот шаг был логичным. Работники самых вредных производств получат пенсию по количеству лет на нем отработанных. И если ты уже начал, так чего же бросать на полпути и терять специальный стаж для пенсии? Увы, было даже наоборот. Не хватало рабочих мест. До сих пор остается загадкой, как атомным заводам удалось продемонстрировать масштабную утечку кадров, но факт остается фактом. Деньги британцы выделили, и отбор участников начался. На какие только выдумки не шли будущие претенденты программы, чтобы заполучить в свой списочный состав бывшие атомные мозги и руки. Во-первых, призыву подверглись пенсионеры атомного производства. С ними было трудно, они никак не хотели понимать смысла происходящего. Идея конверсии сама по себе противоречила их душе, и ветераны сопротивлялись перековыванию меча. Во-вторых, предприниматели атаковали местные службы занятости. Последним было предложено проверить трудовую биографию каждого состоящего на учете вне зависимости от его возраста, пола и социального положения. Если был отыскан хотя бы месяц работы на атомном предприятии в прошлом, такой человек годился. Было неважно, в какой должности, в какое время и по какой причине он был уволен. Неважно, по какой специальности он искал работу, был важен один только факт, когда этот человек был работником градообразующего предприятия. Ему немедленно предлагалась какая-то должность на предприятии, заявляющемся на конкурс. В-третьих, немедленно были мобилизованы местные семейные и прочие связи с тем, чтобы переманить себе недовольных работой на атомном предприятии, пообещав им денежный дождь. Самые ушлые искали знакомых атомщиков и уговаривали их написать заявление на увольнение с завода. Это заявление было фиктивным. Его никто не планировал направлять в отдел кадров, увольняться гражданин совсем не собирался. Копию заявления прикладывали к заявке в качестве доказательств предстоящей утечки мозгов, то есть намерения работника атомного предприятия уволиться. А значит, стать легкой добычей у покупателей рынка мозгов. Схема отлично сработала. Иностранцы профинансировали трехлетние проекты и... Здесь мне бы хотелось сказать, работа закипела, но это будет неправдой. Работа началась, и довольно скоро стало понятно, что набранные по принципу «кто бы, лишь бы» работники или их мертвые души работают как-то не очень. Или не работают совсем. Поскольку после получения денег не было никаких механизмов контроля за тем, чтобы предъявленные в заявке на получение денег бывшие работники увольнялись или вообще сохранялись в наличии, то они и исчезли примерно в течение первого года. Доработать до конца проектных сроков как-то было нужно, и владельцам предприятий приходилось выкручиваться, принимая на работу всех подряд и отовсюду, в том числе иногородних из ближних городов. Честно признаться, работа эта обычно не отличалась научным полетом и особой квалификации не требовала. Британцам об этом было неведомо, а может, координаторы программ закрывали на это глаза, история об этом умалчивает. Но даже если бы они узнали, Что бы они сделали? Потребовали бы деньги обратно. Да мы их быстренько сами знаете, в чем бы обвинили. И вообще, пусть это они нам говорят спасибо, что мы их 2 миллиона фунтов стерлингов взяли. В конце концов, ведь не уехали мы ни в Корею, ни в Иран. И деньги взато остались. Правда, большинство предприятий скончались уже к концу третьего года или сразу после окончания программы, но это уже не так важно. Важно, что все деньги в дом, взато. С 2006 года, понимая, что на иностранные деньги долго не протянешь, а предъявлять несуществующие утекшие мозги до бесконечности невозможно, государство решительно вмешивается в процесс и в 2006 году окончательно и бесповоротно понимает, что зато сами не выплывут, а если и выплывут, то куда-то не туда. Российская Федерация включает их в единую систему межбюджетных отношений. Понаблюдав в течение 15 лет за хаотичными и не всегда законными пламенными порывами за то, выжить в условиях рыночной экономики, обладая всеми атрибутами военного положения, правительство всплакнуло, но согласилось. Целевую субвенцию дали не просто так за красивые глаза. Она называется «В связи с ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности», владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, недвижимым имуществом, а также с развитием и социальной поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры. Вот оно что. Помните, мы говорили во второй главе про Конституцию, статью 55 и возможность ограничения прав? Вот это оно и есть. Платят не каждому отдельному гражданину за то, что согласился жить в таком месте, а всем вместе целевой субвенцией. У целевой субвенции есть свои плюсы и минусы. Плюсы несомненны. Платят за воздух, а как же иначе можно назвать плату за ограничение прав всем вместе? Это же прекрасно. Развивайся, пиши планы и реализуй их. Но что-то опять идет не так. У субвенции, увы, есть минусы. Если освоить не смог – то будь добр, верни. А у возврата тоже есть свои негативные последствия. Вернул, значит, не надо. Значит, можешь обойтись и без этого, и больше не получишь. И тут вместо ускоренного развития мы получаем рывок назад. Он может выглядеть, например, так. Скажем, получила городская администрация деньги на ремонт сквера. Объявила конкурс. Заявок было целых 2. Одна местная и другая иногородняя. По статистике, как это не покажется странным, чаще всего выигрывает местная компания, ибо предлагает цену чуть ли не в 2 раза ниже конкурента. Выигрывает, берется делать, и по причинам, о которых вселенная умалчивает, работа не идет. Все раскопано, деньги выплачены, уж полночь, в смысле срок исполнения по договору близится, а сквера все нет. Что делать несчастной администрации? Сквера нет, денег нет, отчитываться надо. В отчете пишут все так, как это могло бы произойти в прекрасном будущем. Деньги освоены, сквер почти построен. Признаться в том, что сквера нет, нельзя. На этом этапе приходится идти в суд с иском, чтобы взыскивать с проштрафившегося подрядчика средства. Суд присуждает, но денег у того нет. Долго ли, коротко ли, год прошел. Глядишь, и время новой субвенции на скверы подошло. Надо объявлять конкурс. Можно для приличия объявить на другой сквер, а там по ходу разберемся, который. Снова конкурс, на этот раз подрядчик – всего один. Вы не поверите, но это наш старый знакомый. Да-да, тот самый, который деньги взял и не доделал. Имеет честь и снова заявляется, ибо не банкрот, честно платит долг по исполнительному листу администрации по 100 рублей в месяц. Все, кто раньше уже участвовал в этом конкурсе и был отвергнут, все понимают. Против лома, то есть самой низкой цены местного конкурента, нет приема. Цена у него снова в 2 раза ниже, а значит, придется опять выбирать его. Отказать ему администрация не может, ибо это ловушка. Если не проведешь конкурс, не выберешь подрядчика и не освоишь деньги, тебе больше ее не дадут. А вдруг произойдет чудо, и подрядчик исправится, или он уже, наконец, будет иметь совесть и обанкротится, предоставив место другому. И этот другой будет и дешевым, и честным, и исполнительным. Администрация зато снова подает в суд на взыскание денег за невыполненную работу, тихо вздыхает от безысходности и верит в свою счастливую звезду, ибо как жить в зато без веры? Наблюдая все это со стороны, многие градообразующие предприятия обливаются горючими слезами. Нет, не за судьбы скверов, а за медленно уплывающие в чужие карманы деньги. По сравнению с прибылями, к которым они привыкли, это сущие копейки. Однако копейка рубль бережет, гласит российская мудрость. Так же думают, вероятно, начальники градообразующего предприятия. Чтобы сберечь рубль, они создают дочерние коммерческие предприятия и принимают в свои добрые, хорошие, надежные руки и этот источник денег. Все в дом. Все эти сложные переходные годы последних двух десятилетий за закрытые города отвечало Министерство регионального развития. С развитием было туго, может быть, поэтому его и расформировали. Теперь ответственность за зато лежит тяжким грузом особого режима на Министерстве экономического развития. Экономисты нового поколения решают старую задачу. Целевых субвенций за ограничение прав не хватает. Бюджеты зато снова испытывают дефицит. Росатом делиться прибылью не хочет, надо что-то делать. Экономистам нужно исхитриться и придумать такой способ ведения хозяйственной деятельности, при котором волки, то есть жители закрытого города, должны быть сыты, а овцы, то есть особый режим, были бы целы. В природе это еще никому не удавалось, но венцу творения, коим без всякого сомнения является человек из страны Росатом, все по плечу. Взато полны энтузиазма и разрабатывают все новые и новые программы по завлеканию бизнесменов. Источник исполнения желаний базируется на трех китах. Первый – включиться в региональные программы развития, однако здесь и без них полно желающих. Другие города области, не получающие субвенции за закрытость, выступают конкурентами. Второй путь – это развитие программы моногородов, и здесь уже даже есть успехи. Закрытые города удовлетворяют критерию моногород, а значит, могут претендовать на субсидии. Третья опция – стать ТОСР, территорией опережающего социально-экономического развития. Собственно, это то, к чему зато стремится уже примерно лет 30. Развитие какое-никакое получается. Будет ли оно опережающим, покажет время. На самом деле, зато очень любят своих предпринимателей и стараются изо всех сил. Чего тут только не создавали. Многочисленные фонды развития предпринимательства, модные бизнес-инкубаторы, программы финансирования и поддержки микропроектов для субъектов малого предпринимательства. Всем местным финансовым миром хотят стать самостоятельными, выйти из дефицита. Даже Росатом и местные атомщики делятся копеечкой с самыми добрыми и искренними намерениями. Но, как ни странно, деньги плохо размножаются в неволе. Если это мелкие предприниматели, то они ориентируются на местного затошного потребителя. Они вынуждены держать цены, чтобы иметь возможность иметь прибыль. Если же ориентация на большие объемы, а значит внешнего клиента и большие рынки, то нужно организовывать связи, заключать сделки, привлекать специалистов. А тут уже даже и просто людей не хватает. Получается замкнутый круг. Люди уезжают, потому что нет работы и все дорого. а нет работы и все дорого, потому что нет людей. Каждый ищет свой выход из ситуации. Ищет его и Министерство экономического развития, которое однажды, не подумав, взяло и сделало ход конем. Роковой вывод, который лежал на поверхности много лет и старательно не замечался сторонниками особого режима, привел к тому, что в 2015 году внезапно, ни с того ни с сего, оно решило открыть несколько ЗАТО. Это решение привело руководство ЗАТО, которое ни сном, ни духом не ведало о таких антибезопасных и коварных планах, в состоянии шока. Вот вроде бы важное ведомство, министерство, серьезные взрослые люди там работают, но ни с кем не посоветовались. Моральный кодекс жителя ЗАТО не изучили, страну Росатом не спросили и рубанули с плеча, не подумав. Мысль экономистов, впрочем, была довольно простая и ясная. Если вы так хотите развиваться, жить хорошо, зачем вам этот самый особый режим? Вы уже умеете прекрасно хранить все государственные тайны в стенах атомных предприятий. Расстаньтесь, вылезите, наконец, из этих коротких режимных штанишек, ограничивающих телодвижение. Расправьте плечи, отрастите крылья и... летите! Но не подумало несчастное министерство про то, что особый режим – это не какой-то ненужный атавизм советской эпохи, как ему, министерству, снаружи казалось. Историю вопроса не изучила, важность и особенность местных людей не поняла. Особый режим и его роль в жизни местного сообщества не учло. Министерство хотело сорвать атомный щит как внешний доспех. Щит оказался не щитом, а панцирем, сросшимся за десятилетия с живым телом ЗАТО. Рептилия советской эпохи напряглась, почувствовала нехорошее и закричала от ужаса и боли. Отрываешь панцирь, рвешь живую ткань. Именно это почувствовали руководители и жители ЗАТО, когда, не поверив своим глазам, как гром среди ясного неба, они увидели в 2015 году проект об открытии нескольких ЗАТО и отмене особого режима постановления министерства на сайте правительства. Что тут началось? Впервые в жизни они почувствовали, что молчать нельзя. Они молчали, когда министр Рябев рассказал всему миру про них. Они молчали, когда Горбачев с Рейганом подписывали соглашение о сокращении ядерных вооружений. Они молчали, когда их не включали в список городов, пострадавших от радиоактивных загрязнений из-за аварии там, где они были. Они молчали даже тогда, когда стали брать на работу тех, кто извне. Они были согласны на все, лишь бы оставили забор и пропуск. Тут они больше молчать не могли. Все их существо возмущалось и кричало. Запротестовали все вместе. Внезапно вспомнили о своем праве на свободу выражения мнения. Гневные письма коллективов, возмущенные интервью глав закрытых городов и даже митинги и манифестации против открытия городов волной прокатились по 10 запреткам. Те, кого открывать не планировали, почувствовали солидарность и тоже протестовали на всякий случай. Убойным аргументом, убедившим даже самых прогрессивных чиновников Минэкономразвития, явившихся со своим уставом в чужой атомный огород, стали обвинения в пособничестве международным террористам в условиях нестабильной политической обстановки. Аргументы тех, кто считал, что органы ФСБ прекрасно работают и справляются со злоумышленниками всех мастей, ссылки на статистику малозначительности нарушений по статье 20.19 утонули в хоре голосов возмущающихся жителей и адептов ЗАТО. Они громко запугивали друг друга не только экстремистами и террористами разных сортов, но и предвкушали все прелести открытого существования, которые возникнут с первыми понаехавшими. Грабежи, изнасилования, кражи были неотъемлемой характеристикой будущих визитеров. Против таких тяжких обвинений и авторитета обвиняющих устоять было никак невозможно. Минэкономразвитие пало вместе со своей идеей. Жители ЗАТО, счастливые, облегченно вздохнули и вернулись к своим прежним заботам. Жаловаться друг другу на высокие цены, режимные ограничения, нехватку врачей и прочие, понятные любому, местные больные любимые мозоли. Новая экономическая суперидея в ЗАТО, как уже было сказано, это быть территорией опережающего социально-экономического развития, ТОСР. Нескольким закрытым городам уже удалось получить такой статус, и в ЗАТО снова зовут инвесторов. Чем их завлекают? Им будут создавать выгодные условия для инвесторов и привлекать государственное финансирование под бизнес-инфраструктуру. ЗАТО собираются использовать для бизнеса даже территории промплощадок, то есть размещать его в запретной зоне. А как же быть с государственной тайной, спросите вы? Ведь именно из-за нее и не пускают в запретную зону простых смертных. Не волнуйтесь, у атомного градообразующего предприятия все предусмотрено. Из каждого правила у них всегда бывают исключения. Там, где будут предприятия программы ТОСР, гостайны не будет, а люди получат пропуска для въезда исключительно на эту территорию промплощадки. Не будут же они чинить препятствий тем, кого сами и приглашают. Это было бы нелогично даже для них. Копейка к копейке и полный карман. Другую часть предприятий ТОСР планируется разместить на условно открытой, то есть территории контролируемой зоны Б. Для развития на ней производства и приглашения на работу иногородних специалистов тоже потребуется разрешение. Но поскольку эти процедуры инициируются сверху и одобряются страной Росатом, то проблем у приезжающих не будет. Атомное руководство даже создало специальное юридическое лицо, занимающееся развитием и получением статуса ТОСР для закрытых городов. С полным набором руководящих кадров на приличной зарплате. Демографические показатели запреток падают, надо торопиться. Придать, так сказать, ускорение и создать благоприятные условия, пока совсем не вымерли желающие здесь проживать. Всем желающим инвестировать в экономику ЗАТО организация предлагает свои услуги по скорейшему рождению предприятий. В корзине промоутеров очень привлекательные коврижки. Это и список экспертов, которые входят в региональный комитет каждого ТОСРа, который впечатляет первые лица каждой области. Это и ускоренная регистрация, и ускоренная экологическая экспертиза, и ускоренное прохождение таможенных процедур. В общем, все для ускорения проникновения бизнеса извне в ЗАТО с целью взращивания там урожая денег. Градообразующие предприятия тоже не упускают возможности использовать эту возможность. Ну и что, что они совсем не новые инвесторы? Он же Юра, он же Жора, он же Гора. Юридическое лицо носит совсем иное название. Ну и что, что само же градообразующее становится инвестором, и это никакие не деньги извне, а все те же самые. Разве у них нет такого права тоже развивать экономику ЗАТО? И со временем придут деньги и извне, надо верить в лучшее. Лакомый и столь ожидаемый статус ТОСРа уже получен почти всеми ЗАТО. И через несколько лет мы, жители ЗАТО, надеемся увидеть результаты этих усилий в демографических и статистических таблицах. Пока не совсем ясно, во всяком случае, автору без экономического образования, чем по своей сути наполнение новой инициативы ТОСР отличается от предыдущих механизмов поддержки, кроме названия. Но делать все же что-то надо. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, а закрытые города стараются изо всех сил. Условия задачи у них совершенно сумасшедшие. Попробуйте потаскать на себе атомный щит и одновременно делать бизнес, когда проникнуть надо через него, этот щит. Особый режим действует на денежные потоки, как дихлофос на тараканов. Они разбегаются в разные из-за то стороны, а должны, наоборот, захотеть войти внутрь. Зато пыхтят и стараются, как могут, правительство им в помощь. Если ребрендинг в ЗАТО приведет к тому, что их бюджеты пополнятся, люди станут жить лучше и спокойнее, а значит, наша с вами ядерная безопасность увеличится, и мы будем все счастливы, так кто может быть против? Если они такие умные, что же они такие бедные, эти ЗАТО? Почему мы все, российские налогоплательщики, должны их содержать? Логично, но довольно крамольно может предположить мой слушатель. Где это все? Атомные мозги, уникальный научный потенциал, наследники создателей щита, все то, о чем нам твердят на страницах корпоративной прессы. Все это есть где-то. Работает, кажется, вот только пока для нужд корпорации, а не на развитие города. Дружба дружбой, а денежки врозь. Примерно так рассуждает корпорация, не собираясь взваливать на себя социальную сферу закрытых городов. Конкурс песни или рисунков во славу атома с раздачей призов. Это пожалуйста. А вот увеличение финансирования местного здравоохранения – это государству. У самих же людей в ЗАТО получить ответ никак не выйдет. Моральный кодекс жителя закрытого города не позволяет им не только отвечать на такой вопрос, но даже подобным образом его ставить. Вывод главы 8. С переходом плановой экономики СССР к рыночной экономике современной России закрытые города получили возможность развивать бизнес для того, чтобы произвести замещение прежней системы элитного обеспечения и выйти на самообеспечение. Государство прилагает много усилий для развития бизнеса здесь и стимулирует к тому же муниципальные органы власти. В ЗАТО создаются различные фонды по поддержке бизнес-проектов. Особый режим представляет как конкурентные преимущества, так и различные, часто непредвиденные препятствия для предпринимателей, решивших развивать свой бизнес в ЗАТО. Бизнес атомных предприятий находится в приоритете государства, не имеет ограничений, связанных с особым режимом.